Однажды барабанщик съехал по перилам с третьего этажа, хотя и прекрасно знал, что можно свалиться. Все равно съехал потихоньку и отправился в кино на свой любимый фильм «Операция И». Барабанщик смотрел этот фильм уже два раза, но с удовольствием стал смотреть в третий. Очень ему нравилось, как огромный толстый хулиган говорит Шурику: «Влип, очкарик!» И еще, как артист Юрий Никулин с большим чувством поет: «Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза». Барабанщик знал толк в искусстве и больше всего на свете ценил хорошую, серьезную музыку. Но и пение артиста Никулина ему тоже казалось прекрасным, а песня — душевной и трогательной. И вот, когда Никулин взял гитару и начал петь, экран вдруг погас. Зал недовольно зашумел. Некоторые заерзали на стульях, другие завертели головами, а барабанщик, сам не зная почему, закричал не своим голосом: «Сапожники! На мыло!» и затопал ногами и оглушительно засвистел. Он ругал механиков сапожниками, что было уж совсем глупо. «Кто здесь хулиганит?» — спросил чей-то строгий голос. Сразу зажегся свет, в зал вошли двое дружинников с красными повязками на рукавах и с неумолимыми, как у всех дружинников, лицами. «Кто кричал?» — спросил тот, что пониже. «Кто свистел?» — сказал тот, что повыше. А низенький добавил: «Кто топал?» И они пошли прямо к седьмому ряду, где сидел барабанщик. А все зрители, которым неинтересно было смотреть на пустой экран, стали смотреть, что теперь будет. Некоторые даже встали со своих мест и подошли поближе, чтобы не пропустить самое интересное. «Попрошу пройти с нами в милицию», — сказал низенький дружинник. Барабанщик, которому, конечно, было очень стыдно и неловко, стал медленно подниматься со своего 14-го места. Но тут он заметил, что суровые дружинники обращаются вовсе не к нему, а к мальчишке, сидящему через два кресла. И мальчишка этот показался барабанщику удивительно знакомым. Где-то они встречались. Но вот где, барабанщик припомнить не мог. Память у него, видно, оставалась стариковской, к тому же он был взволнован, а в таком состоянии трудно предаваться воспоминаниям. За последние недели барабанщик перевидал великое множество мальчишек. Он ведь теперь целые дни проводил с теми, кто любит лазить по деревьям, гонять голубей и кататься на лифте без всякого дела. Но с этим мальчиком барабанщик встречался при каких-то особых обстоятельствах. Мальчишка повернул голову и сердито посмотрел на дружинников. И тут барабанщик вспомнил. Это был Сережа, волшебник с тихой улицы, тот самый, из-за которого все и началось. Волшебник сидел расстроенный, в ногах у него валялся портфель. А если человек 12 лет приходит среди дня в кино с портфелем, тут уж каждый понимает, что человек этот должен быть не в кино, а совсем в другом месте. Волшебник сказал дружинникам: «Вы что, это не я свистел. Что, я ненормальный?» «Еще отпирается», — возмутился высокий дружинник. «В какой школе учишься?» — спросил низенький. «Как фамилия?» Неприятности подступили к Сережке со всех сторон, а он сидел, нахохлившись, и молчал или грубил. А ни того, ни другого в тот момент делать было нельзя, но себя не пересилишь. И тут барабанщик решил вмешаться. «Молодой человек», — вежливо обратился он к высокому дружиннику, который показался ему чуть подобрее, «этот мальчик ни в чем не виноват. Дело в том...» Барабанщик запнулся, зачем-то снял очки, повертел их в руках, протер концом шарфа, снова надел и закончил. «Это я топал и кричал». Дружинники смотрели на барабанщика так, как будто он на их глазах проглотил автобус. Низенький еще и рот раскрыл, так сильно он удивился. Кругом засмеялись. «Вот это кино!» — хохотал толстый мальчик. А совсем маленькая девочка в зеленой шапке с помпоном спрашивала свою бабушку: «Баб, баб, баб, дядя шутит? Или он врет, а, баб?» «Вы что же, гражданин, смеетесь над нами?» — закричал низенький. «Так мы вам и поверили. Мальчишка безобразничает в общественном месте, а вы его выгораживаете. Несознательно себя ведете. Воспитание подростков — наше общее дело». Барабанщик растерянно хлопал глазами. Кругом хохотали. Высокий дружинник стал уговаривать: «Кто же поверит, что вы, пожилой человек, на вид интеллигентный, топаете и кричите в кино?» «И свищу», — упрямо добавил барабанщик. «У меня такая привычка». Он с вызовом посмотрел на них. «А если за это полагается штраф, то что ж? А мальчик ни при чем». «За это полагается отвезти вас в отделение милиции», — сказал взмокший низенький, которому удалось, наконец, закрыть рот. «Вы скандалист или обманщик? А высокий добавил: «И мальчик пусть пойдет тоже». Они шли к выходу, а в зале тем временем погас свет, и артист Никулин с большим чувством запел: «Кондуктор, нажми на тормоза». Волшебник шел рядом с барабанщиком и сердито сопел. Потом тихо вздохнул и сказал: «Качели-карусели». В ту же секунду дружинники исчезли, а на их месте появилась продавщица мороженого и простуженно закричала: «А вот кому эскимо? Кому трубочки с орехами?» Барабанщик ошарашенно огляделся. Они стояли на углу тихой улицы, где жил волшебник. «Как мы сюда попали?» — плохо соображая, спросил барабанщик. «Это же очень далеко от кинотеатра». «Подумаешь», — отмахнулся Сережка. «Нам же надо было исчезнуть, не тащиться же в милицию. А я люблю исчезать не куда попало, а поближе к своему дому». «Ух ты!» — восхитился барабанщик. «Да ты прекрасно творишь чудеса! Пробормотал какую-то ерунду, и пожалуйста». «Чего там?» — застеснялся польщенный Сережка. Видно, хоть и был он настоящим волшебником, не так уж часто его хвалили.